495. Гуру. Очень хорошо, что натиск тьмы столь силен. Куда теснят они вас, ни к твердыне ли свет? Ибо когда дух непоколебим и крепка его связь с иерархом ведущим, все темные нападки обращаются владыкой во благо и только приближают еще больше к нему. Потому унывать не будем и печаловаться тоже, ибо все старания тьмы свету во благо послужат, и свету предавшееся навсегда сердце быстрее продвинут и приблизят к цели заветной.